Аплодисменты правления. Президент, должна огорчить вас, Мэри. Мы не сможем дать вам задание раньше Нового года. Мейбл Смит-Вессон стоит в очереди раньше вас. Но мы надеемся, что вы начнете готовиться к великому свершению. Физические упражнения и психологический тренинг – вот основа нашей великой миссии. Надеюсь, вы понимаете, что фарс с поездом не должен повториться. Мэри Элизабет Гуинивер. Это ужасно и возмутительно. Миссис Мокбет близка к нервному срыву, что, безусловно, говорит в ее пользу. И все же, я едва не разрыдалась, когда на прошлом заседании с нее сорвали все знаки отличия и изгнали с должности председателя секции Икебаны. Это был прекрасный урок для всех нас, хотя если мне будет позволено выразить свое скромное мнение, она еще легко отделалась. Президент. Ну-ну, Мэри, вы знаете не хуже меня, что члену вдовьего клуба не угрожает участь СПКС, если только он не совершит непростительного преступления. Выпьем же. Глава 11. Как говаривала наша дражайшая матушка, заметила Примула, когда страж поставил на стол свежий чай и выскользнул из комнаты, лучший способ сохранить в браке счастье — найти себе занятие. Мы были счастливы, но в том-то и беда. Я никак не могла привыкнуть к своему новому положению. Взять хоть нынешнее утро. Вместо того, чтобы сломя голову бежать на кухню в домашнем халатике, я все еще валяюсь в постели, гадая, почему добрая Надежда избегает общества. Боится, как бы в супермаркете ее не прижали к молочному прилавку, закидав вопросами насчет фригидности и секса. Или загадочность, приманка для читателей? Эдвин Дигби, человек таинственный во всех отношениях, явно прибавил колорита нашим краям. Надо бы спросить Роуленда, не случалось ли ему приглашать этих знаменитостей выступить на благотворительных мероприятиях? Если мы, конечно, увидимся раньше, чем я забуду свой вопрос. Роуленд теперь заглядывает к нам нечасто, и, страшно признаться, я по нему немного скучаю. Супружество налагает свои ограничения. В дверь спальни постучали, и вошел Бен с шампанским и яйцами по-бенедиктински. Примечание. Яйца, сваренные без скорлупы, в подкисленной, обычно вином или фруктовым уксусом, среде. Конец примечания. Какой же у меня замечательный муж! Мне стало стыдно. Шампанское якобы сжигает калории, и я решила ему помочь, делая между глотками упражнение, которому меня научила Джилл. Трижды подвигать подбородком вверх-вниз. Бен раз-другой искоса глянул на меня, но ему было не до моих забот. Удерживая на кровати поднос, он вдохновенно повествовал о поваренной книге дамы эпохи регенства. Я прекратила трясти подбородком и заново прониклась интересом к карьере своего супруга. «Бен, а вдруг этот твой издатель, мистер Брэд, захочет прийти на открытие Абигайль?» Вот реклама так реклама для книги. Ох, сколько же еще нужно сделать, а времени так мало. Еще Рождество вклинилось так не кстати. Мой запал угас, я снова вспомнила, что на помощь Джонаса и Дорка смогу не рассчитывать. Помнишь, прошлый год, — съехидничал дух минувшего Рождества. Увы, слишком хорошо помню. Год назад я пребывала в глубокой тоске и, опустошив по этой причине холодильник, накручивала телефонный диск, чтобы нанять платного кавалера для появления на семейной вечеринке. Приглашу-ка я к обеду на второй день праздника мисс Шип и Роулинда. Отодвинув поднос, я обняла Бена, который разглагольствовал о запеченном фазане по-венски. «Звучит восхитительно!» — воскликнула я. «Ты и про завтрак так говорила!» — вздохнул Бен. Поцеловал меня и поставил мою тарелку с нетронутыми яйцами на пол. «Кис-кис! Тобиас! Вспомни о тысячах голодающих котов в Китае!» Обидные слова. Я слегка рассердилась. Больное самолюбие мужа начинало входить в противоречие с моим здоровьем. «Бен!» Я осеклась, бросив взгляд в зеркало. Проклятая стекляшка сообщила, что вчерашние калории с комфортом устроились у меня на бедрах. В поисках утешительного ракурса я завертелась туда-сюда, но Бен поймал меня за плечи. Его взгляд рассыпал в зеркале изумрудно-синие искры. «Элли, ни одной женщине в мире не удастся выглядеть красиво с перекошенным ртом и невыразимым ужасом в глазах. Знаешь, в чем твоя беда?» «В складках жира на животе». Голос Бена смягчился. «Когда ты в последний раз путешествовала по магазинам? Поезжай-ка в деревню, кутни, сделай прическу». Я остервенело дернула себя за волосы. «Ага, а заодно пластическую операцию и подтяжку живота». Настроение у меня все-таки поднялось. «Ладно, позвоню Сидни и запишусь. Мы с тобой могли бы отправиться вместе». Бен отвел мои локоны и поцеловал меня в шею. «Дорогая, увы, я не могу ждать. Через полчаса мы с Фредди должны встретиться у миссис Гуинивер, владелицей темной лошадки. Нам надо обсудить совместные закупки вин. Но ты можешь взять машину. Мы поедем на мотоцикле». Он поцеловал меня в шею с другой стороны. «А что, если нам всем вместе пойти на ленч?» «Спасибо, что-то не хочется». «Что-нибудь не так, Элли?» «Конечно, нет». Я вонзила в волосы расческу. «Когда б ты задушил меня в объятиях, то птицы бы в душе моей запели, но...» «Извини, Элли, в отличие от героев этих идеальных романов, которые так любят дамы, и ты в том числе, я не могу весь день с аппетитным видом торчать в дверях». «Вот дурная привычка. Суе поминать съестное». Эбен шагнул ко мне, но передумал и попятился к дверям. «Веди машину осторожно, дорогая». «Нелюбимая, необожаемая». Расческа взбесившимся трактором терзала мою шевелюру. «Не волнуйся, Бен. Все, что отвалится по дороге, я соберу. Мы же не ссоримся, правда?» «Вовсе нет. Я с грустью припомнила добрые старые времена, когда мы смачно грызлись под флагом пылкой страсти, а не супружеской склоки». Чтение колонки доброй надежды до добра не доводит. До этого мне не доводилось бывать в салоне Сидни. В первое мгновение мне показалось, что я ошиблась адресом. Место не из тех, где с порога ощущаешь себя писаной красавицей. В воздухе плыли густые ароматы лака для волос и средства для химической завивки. Хоть топор вешай. Линолеум серо-буромалиновый в крапинку. Освещение немилосердное, а раковины выстроились вдоль стены, как писсуары для великанов. За столом администратора сидела девица. Наглядное предупреждение против самодельных причесок и доморощенного макияжа. Волосы ее напоминали соломенного оттенка, солому. «Приветик!» — девица одарила меня щербатой улыбкой. «Меня зовут Элли Хаскел. Я договорилась на...» Она смерила меня взглядом. «На вашем месте я не стала бы ничего менять. Вы и так неплохо смотритесь. Но если уж очень хочется...» Она пожала плечами. «Сидни через пару минут освободится. Повесьте пальто на вешалку и возьмите вон тот розовый пеньюарчик. У нас здесь прямо видал сосун, правда? Кофе на столике». Кофе струился тягуче и нехотя, словно патока. Но вот чашки с блюдцами попали сюда явно не с дешевой распродажи. Все совершенно разные, но он на редкость красивый. Я скользнула взглядом вдоль стены с писсуарами. Две девицы в мешковатых юбках и самовязанных кофточках мусолили головы клиенток. Сидни стоял между ними и более чем когда-либо казался пещерным человеком. От него исходили волны уныния. Дама, чьи куды он укладывал вавилонами завитков и волн, трещала с пулеметной скоростью и бешено жестикулировала, сверкая кольцами. Лицо ее тряслось, как подтаявшее желе. «Это же миссис Амелия Джоппинс!» Я быстро пригнулась, не дай бог заметит меня. Непременно станет выпытывать, отыскались ли темницы в подземелье в Марлин-Корте. «Ау! Миссис Хаскел!» Сушильный колпак щелкнул, и оттуда вынырнула блондинистая головка. «Мечтаете о своем роскошном новеньком супруге, а? Вы меня помните? Я Наяда Шельмус». «Да-да, здравствуйте». Это та самая молодая особа в мини-платье из страусовых перьев, что была на нашей свадьбе, и чье фото украшает стол Лайонела Шельмуса. «Наяда — это прозвище. Но даже не спрашивайте, как меня по правде зовут. У меня ужасное имя. Обычно я не пользуюсь сушилкой, но я обещала Лео, что не стану разгуливать по рыночной улице с мокрой головой». «Да, погода неподходящая», — согласилась я. Она пожала плечами. «Да нет, такое, дескать, не подобает жене уважаемого поверенного. Плевать мне на это с высокой колокольни. Да только я уже присмотрела такую моднюсенькую бриллиантовую подвесочку в ювелирном. Так что не стану гладить моего котика против шерсти». «Так это и есть жена мистера Шельмуса». «Я-то решила, дочка». «Миссис Хаскел», — подала голос девицы из-за стола, Сидни вас ждет. Погодите. Наяда обеими руками подперла сушильный колпак. Мы с Тедди Эдем, секретарша Лео, собираемся перекусить в темной лошадке. Пошли с нами, а? Вообще-то, к нам направлялась Амелия Джоппинс, колыхаясь, словно буй на волнах. Заметано. Встретимся в 12:45. Наяда нахлобучила колпак и защелкнула его, как мотоциклетный шлем. «Элли Хаскел?» — прогремел голос миссис Джоппинс. Ее подбородки тряслись от восторга. «Скажите, дорогая, как вам нравится творение рук Сидни? Я выгляжу на 10 лет моложе, правда? Он настоящий художник. Так оно обычно и бывает. Эти трогательные существа, парикмахеры, делают нам прически, которые хотели бы носить сами». Она сняла со стены зеркало, чтобы разглядеть завитушку сбоку, выпятила губы и тыльной стороной ладони прихлопнула подбородки на место. «Ну, вы меня понимаете? Вы ведь замужняя женщина. Из тех, что не спешат к парикмахеру», как бы оправдываясь, вставила я. «А вот это не годится. Поверьте мне, визит к Сидни все равно, что к психотерапевту. Я рассказываю ему все-все-все, и какие пилюли принимаю от запора, и какие оперы люблю. Последуйте моему совету, милочка, и доверьтесь его рукам безоговорочно. Если Сидни говорит обкорнать...» Она поправила локон на своем вороньем гнезде. «Значит, надо стричься». «Да, чуть не забыла». Миссис Джоппинс рывком водворила зеркало на место. «Я еще позвоню вам насчет экскурсии исторического кружка по вашему дому. А гильдия домашнего очага очень хочет, чтобы мейстер Хаскел показал свое искусство. Особо французиство не надо. Скажем, пусть будет тушенка с картошкой». Полчаса назад я кликнула мистера Хаскела. Он как раз шел в темную лошадку, но меня не заметил. Увлекся беседой с вашим кузеном, который устроил такое безоглядное веселье у вас на венчании. Говорят, теперь он живет с вами обоими. В ее изложении ситуация выглядела и впрямь непристойной. Во мне немедленно проснулось стремление оправдаться. Не успела я пояснить, что жизнь Фредди покатилась с рельсов под откос, а я, его надежное депо, как кто-то коснулся моей руки. «Простите, миссис Джоппинс», — вмешался Сидни. Прежде чем она рассыпалась в извинениях, Сидни пихнул меня в кресло и развернул к зеркалу. Вынув из моей прически шпильки, он вяло подкинул волосы на ладони. «Ну что делать будем, старина Элли? Как же ты ужасно выглядишь! Глаза запали, губы посерели. Или медовый месяц тебе не впрок, или ты недавно потеряла лучшего друга». Наши унылые взгляды скрестились в зеркале. Беды и горести — естественная среда обитания этого человека. Наконец, кто-то понял, что и счастье иногда угнетает. Медовый месяц пролетел замечательно, но насчет лучшего друга ты прав, даже вдвойне. Волосы мои весело плескались в раковине, А я за могильным голосом рассказывал о том, как проклятая Америка подбила Доркас и Джонаса на измену. Теплая вода успокаивала, ласковое журчание вторило моим жалобам. Кошмар! Как ты, должно быть, страдаешь, Элли, дорогуша? Я чувствую твою боль. Вот здесь. Руки Сидни порхали в мыльной пене, так что трудно было определить, какой именно частью тела он мне сострадает. Но вздох, который я ощутила на шее, согрел мое истосковавшееся по сочувствию сердце. Ко всему прочему, еще и загадочная история с матерью Бена. Мы не собираемся об этом передавать по BBC, сам понимаешь. Но ты с детства знаком со всей их семьей. Словом, поговаривают, будто исчезновение миссис Хаскил связано с тем, что мой свекр увлекся другой женщиной. Короче говоря, родители Бена расстались. Не может быть. Моя матушка будет в шоке. А другая женщина, случайно, не миссис Клюкс? Такая рыжая, в обтягивающем свитере. Вода каскадом хлынула мне за воротник. Вот именно. Мой Бог. Не могу поверить. Эта женщина совсем не в его вкусе. Она же на метр выше него. Ему придется прыгать, как кенгуру, чтобы поцеловать ее на ночь. А я ведь тебе рассказывал, как мистер Хаскил относится к высоким женщинам. Не хочу добавлять тебе горести, Элли, но он наверняка влюбился, и мозги у него съехали ниже пояса. Поверь мне, такое бывает. Сидни расправил у меня на плечах сухое полотенце и со вкусом вздохнул. Бедная, бедная миссис Хаскил. А Бен, небось, с ума сходит от страха за нее. Я энергично мотнула головой, обдав брызгами даму в соседнем кресле. Бен с поразительным хладнокровием рассказывает всем, что мамуля его якобы отправилась в увеселительную поездку. Стоит мне об этом заговорить, как он только отмахивается. Словом, Бен не подпускает тебя к себе, и ты зла до чертиков. Сидни ловко разделил мою челку на пряди. Сидни, если бы я не знала, что Бен способен на очень глубокие чувства, то его равнодушие насторожило бы меня. В голову полезли бы всякие мысли. Например, пошевелил бы он пальцем, если б со мной случилась беда. Сидни защелкал ножницами. Не изводись, Элли. Ты хорошо спишь? Ненавижу плакаться, Сидни. Но раз ты сам спросил, я почти не сплю. Кошмары в печенках сидят. Попроси доктора что-нибудь прописать. Не знаю. Я все надеюсь, что кошмары пройдут сами собой. В каждом сне меня преследует миссис Хаскил и еда. То жареные куры гоняются, то гамбургеры скалятся, пуская кетчупные слюни. Бен считает, что у меня на почве диеты развивается паранойя. Сидни включил фен. «Помешательство», — мрачно смакуя это слово, произнес он, — «часть нашей культуры». Если ты не с приветом, ты ненормальный. Даже у нашего Бена имеется эта драгоценная клаустрофобия. Широкие плечи Сидни уныло поникли. По-моему, он так и не поверил, что в ларе с картошкой его запер этот придурок Паттерсон, а вовсе не я. «А у тебя какая мания, Сидни?» «У Сидни гадкого утенка?» Фен мягко урчал, сгоняя волосы мне на лоб. «У меня старомодная, респектабельная страсть ко всякой ерунде. Поверь, Элли, подчас терпежу нет. Не могу купить пару одинаковых наволочек. Мало мне. В полосочку. Подавай в цветочек, пока не увижу в горошек. Я обратила внимание на твои чашки. Все разные и такие красивые». Сидни выключил фен и взбил прическу пальцами. «Матушка считает, что я стал таким, потому что папаша нас бросил. Послушать ее, так Мэгги Тэтчер стала премьер-министром из-за того, что ее папаша сбежал». Наши взгляды встретились в зеркале, и Сид улыбнулся мне улыбкой грустного клоуна. «Ну что, так пойдет? Мы ведь пока не хотим радикальных перемен». Я робко коснулась прически. «Сид, это просто совершенство». «Рад был тебя видеть, Элли. Мои наилучшие пожелания Бену. 5 фунтов 50 шиллингов. Уплати Салли на выходе». Появилась еще одна клиентка. Пора решить, обидится Сидни на чаевые или нет. Правая ладонь, ненавязчиво сложенная ковшиком, свидетельствовала, что не обидится. Сидни должен крепко держаться за каждый пенни, если впредь намерен покупать разномастные наволочки и чашки веджвудского фарфора. Я вышел на улицу в серую изморось и сама себе поразилась, что это на меня нашло в парикмахерской. Часы на башне показывали 5:45. Интересно, Бен еще в темной лошадке? Возле скрипучей вывески пивнушки ноги мои сами нерешительно остановились. Вдохнув несколько глотков пропитанного сивухой воздуха, я все-таки пошла своей дорогой. Уверенная в себе жена не таскается за мужем по пятам. Ровно полдень. До встречи с Наядой еще успею поглазеть на витрины. Я небрежно миновала булочную-кондитерскую, сглотнула слюну возле бонбоньерки. Проклятая диета. Ей-богу. Отведу душу за ленчем и налопаюсь сельдерею. Чтобы отвлечься от примитивных инстинктов, загляну-ка я лучше в Абигайль. Измерить окошко на лестничной площадке. Я нашла для него замечательную раму, красную с золотом. Если Бен уже управился с делами в темной лошадке и вернулся в Абигайль, я непременно заманю его в кладовую, чтобы ее обмерить. Я поднялась по красным кирпичным ступенькам Абигайль и оказалась под темно-зеленым навесом. Невидимые рабочие вовсю орудовали молотками. Строительный инспектор подверг чердачный пол обструкции, и я решила, что все плотники стянули свои силы туда. Но не маляры. Крохотный человечек, такой дряхлый, что даже лысина у него была в морщинах, столкнулся со мной в дверях. В руке он держал ведерко с краской. Не успела я поздороваться, как маляр унесся прочь по коридору, ворча себе под нос. Небось, муженек прислал шпионить. К вашему сведению, у нас обед. И нечего тут ругань разводить. Я и хозяином вашим сыт по горло. Ну, знаете. Естественно, не все разделяют мою любовь к Бену. Но чтобы такая враждебность... Впрочем, я тут же забыла про маляра, оглядела квадратный холл с его неровным полом, и теплая волна захлестнула мое сердце. Этот дом построили в 1703 году, как постоялый двор, и призраки путешественников в париках и широкополых плащах сопровождали меня из комнаты в комнату. Пусть самого Бена здесь не наблюдается, но душа его незримым ангелом витает в этих стенах. Достаточно взглянуть на стены, чтобы в этом убедиться. От пола до потолка они были обклеены воззваниями к рабочим. Одобрительные, сдержанные, но в основном чрезвычайно ядовитые. И все подписаны его инициалами. Твердая хозяйская рука. Я поняла, насколько она нужна. Бочком, проскользнув мимо парочки балбесов с панковскими лохмами, которые пытались заарканить друг друга посредством лассо из электрического шнура. Но я бы эту твердую руку облекла в бархатную перчатку. Войдя в кухню, жалкую своей первозданной ноготе, я живо представила, как чудесно она преобразится, когда засверкают хромированные мойки, засияют белоснежные шкафы, а на широких подоконниках выстроятся горшки с геранью из цветника Джонаса. Также ясно виделась мне гостиная слева от парадной двери. Обои с колокольчиками просто созданы для нее. Я поднималась по лестнице, наслаждаясь шелковистой гладкостью деревянных перил. Измерив окошко на площадке, двинулась на второй этаж. Это длинная комната с полотняной обивкой в завитушке, лепниной на потолке и высокими зарешеченными окнами идеально подходит для пиршества по случаю открытия. Зажжем свечи в шандалах, накроем вдоль стен два трапезных стола и расставим повсюду серебряные кувшины с белыми розами. Я вытащила рулетку и отправилась в комнату, которая уже сейчас стала рабочим кабинетом Бена. Безукоризненный порядок вызвал у меня нежную улыбку. Даже скрепки разложены ровненькими рядками, а рабочие записи высятся аккуратной стопочкой. Вот записка для меня. Улыбка сама собой погасла. Послание гласило: «Элли, краска для кухни не годится. Перламутровая подойдет больше, чем жемчужная. Дорогая», — это слово Бен добавил потом и провел к нему стрелку, «не раскидывай повсюду образчики обоев. Ты подаешь рабочим дурной пример. Подпись БТХ». Я едва не поддалась искушению переправить перламутровое на перламутрное и подписаться под исправлением. Но тут же вспомнила соответствующий абзац из книги «Брак или мрак». Разжав кулак, я разгладила записку и начертала: «Виновата, исправлюсь, будет исполнено», и подписалась «ЭСХ». Часики убедили меня, что еще есть время заглянуть в антикварную лавку Делакортов и посмотреть, остались ли те самые рамы для картин. Даже если рамы уже проданы, Там всегда найдется что-нибудь соблазнительное. Витрина в аркере магазина соблазнами просто изобиловала. Мольберт задрапирован вышитой шалью, рядом медный чайник прошлого века и к нему таганок. Пусть мистер Чарльз Делакорт и напоминает снулую рыбину, но дело свое он знает. Я вошла под треньканье колокольчиков, игравших увертюру к Вильгельму Телю. На мгновение у меня мелькнула мысль положить на голову яблоко и замереть на вытяжку. Впрочем, не стоит. Арбалет, что висит на стене, выглядит достаточно дееспособно, а стрелы торчат из колчана, как иглы дикобраза. Рамы на месте. Отлично. Теперь бы только найти кого-нибудь, кто поскорее продаст мне их, пока я не сгребла в охапку все эти безделушки, без которых не могу больше жить. Я жадно мечтала заполучить все, что имелось в лавке Делакортов, все, кроме атмосферы. Странно, потому что запах минувших эпох притягивал меня. Я прошлась между столами, повертела в руках отделанную эмалью табакерку, пощелкала серебряными ножницами. Магазинчик похож на декорацию к кинофильму. Может, именно в этом все дело? Я оглянулась. Неужто из-за бархатных темно-желтых гардин, отделяющих заднюю комнату, вот-вот выпадет труп? Занавески качнулись, и в самом деле появился труп. Правда, ходячий. Чарльз Делакорт собственной персоной. «Добрый день, миссис Хаскел». Наклонив белобрысую голову, он сверился с часами и занял место за прилавком. Занавеси снова разошлись, и показалась Анна Делакорт. Сегодня на ней был костюм из зеленой парчи с узкой юбкой и сильно приталенным жакетом с фалдочками по бедрам. Темные волосы скручены валиком над лбом, а сзади спадают гладкими прядями. Очень элегантно. Писк моды 40-х годов. «Элли! Как я рада вас видеть!» Прохладная ладонь Анны коснулась моей. «Я все хотела вам сказать, что вы были просто лучезарной невестой. Благодарю вас. А свадебное платье подошло? Когда вы его покупали, я обеспокоилась, что в талии оно плохо сидит». «Правда?» Я украдкой пощупала живот. «Мне показалось, платье мешковато». «Как мило с вашей стороны так беспокоиться». «Моя дражайшая». «Простите, дражайшая супруга живет и дышит треволнениями». Голос Чарльза Делакорта заморозил комнату. «Подумаешь, еще одна бессонная ночь во имя великой идеи». Ужасный человек. Помимо общего интереса к старинным вещам, какое помрачение рассудка заставило Анну выйти за него? Страшно подумать, что она когда-то его любила. «Я очень благодарна вам за то, что помогли мне выбрать наряд», — обратилась я к Анне. «Вы воистину неустрашимая особа, миссис Хаскел». Тут же встрял человек, у которого в жилах текла не кровь, а желчь. «Моя жена вполне могла обредить вас к алтарю, как тень Марлен Дитрих». Чарльз Делакорт протер зеркало в серебряной оправе. «Хотя не скажешь, что на вашей свадьбе было скучно». Анна смущенно рассмеялась. Чарльз всегда насмешничает, когда речь заходит о моих вкусах в одежде. «Сороковые годы! Примитивная эпоха!» Он постучал по клавишам кассы. Анна, которой уже никогда не будет 39, прижала руку к груди и улыбнулась. Возможно, я застряла во времени, но для меня эти годы полны очарования. В те дни я была счастлива, пусть не вундеркинд, но ребенок, подающий надежды. Я неплохо пила, и родители грезили о моей грядущей славе. Они отправляли меня на всевозможные конкурсы, и я несколько лет разъезжала по стране. В глазах Анны появилось мечтательное выражение. Она прислонилась к прилавку, поигрывая пальцами, как на пианино. И вдруг запела. «Ах, где ты теперь, герой моих грез? Прошла моя жизнь дорогою слез». Я не знала, куда деваться от смущения. Чарльз Делакорт улыбался торжествующей улыбкой. Наконец-то его жена показала себя во всем блеске собственной глупости. А голос Анны, весьма посредственный, сорвался и угас. Она сдавленно хихикнула. «Хорошо, что я сошла со сцены в 10 лет, правда? У меня никогда не было того очарования, каким обладала знаменитая Сильвания. А вот у нее голос был, как ирландский виски, полный страсти и огня. Как-то раз я выступала с ней в одном концерте. В глазах Анны появилось все то же мечтательное выражение. Ей в то время было не больше 18. Она озарила весь концертный зал блестками и огненными локонами. Сильвания пела «И снова прощай». Я мечтала стать такой же, как она. Анна закрыла лицо руками. «Не надо напоминать мне, Чарльз, что она была красавица, я нет. Но фигура у меня вполне на уровне. Мои параметры до сих пор 90-60-90. Еще одно преимущество бездетности». Чарльз устремил на меня арктический взор, отчего я смутилась еще больше. Часы пробили четверть. Я положила рамы на прилавок и открыла сумочку. Никак не могу свыкнуться с тем, что параметры фигуры, сугубо интимную вещь, обсуждают на людях. «Я плохо знаю творчество Сильвании». Взглянув на счет, я принялась выписывать чек. Анна обошла прилавок. Она избегала публики. Ее частная жизнь оставалась именно частной и личной. Ходили слухи, что Сильвания тайно обзавелась мужем и даже детьми. Но потом ее песни вышли из моды, как вот это платье. Уже долгие годы про нее ничего не пишут, разве что в колонке светских сплетен иногда вспоминают про ее исчезновение со сцены и намекают, что с ней случилось нечто трагическое. Бедная, одинокая Анна. Ей 40 с гаком, а она по-прежнему без ума от вышедшей в тираж певицы. Я сунула упакованные рамы под мышку, когда снова затренькала увертюра к Вильгельму Телю. В магазин вошла Гладис Шип. Удивительно, но Чарльз Делакорт оттаял до легкого оживления. Он пригладил свои невидимые волосы и поправил узел галстука. «Добрый день, мисс Шип. Хотите взглянуть на ноты, которые доктор Симон Бордо раскопал в старом сундуке в Эдеме? Вы словно читаете мои мысли, мистер Делакорт. Щеки органистки покрылись приятным свекольным румянцем. Она попыталась поправить очки, но лишь свернула их на бекрень. Я давным-давно мечтала сделать какой-нибудь сюрприз леди Теодози. Она так много помогала мне с детским хором. И всегда такая шутница, то и дело повторяет, что идеально подходит для этой работы, потому что ей медведь на ухо наступил. Наверное, ей будет приятно получить в подарок ноты, как память об отчем доме, откуда ее выгнали жестокие родственники. Почему бы и нет? Я почти склонен подарить вам эти ноты. Стоявшая со мной рядом Анна посмотрела на мужа так, словно не верила собственным ушам. «Ну что вы! Я не могу такого допустить!» Мисс Шип ломала руки. «У меня есть небольшой доход. Конечно, я не богатая наследница, как...» Мисс Шип вздрогнула и прищурилась на меня сквозь гигантские линзы очков, превратившие ее глаза в огромные поганки. «О, миссис Хаскел! Как бестактно с моей стороны! Но, честное слово, я вас не заметила». Она снова безуспешно поправила очки. «Вернее, не узнала». «Рада вас видеть». «Вы так добры, миссис Хаскел! Счастливо вам сказать, что у вас удивительные родственники. Только представьте, человек берет себе за труд приезжать на воскресные службы уже вторую неделю». Викарий просто в восторге. «Фредди?» Я смотрела на нее во все глаза. «Неужели мой беспутный кузен ударился в религию? Это он-то, который избегал посещать церковь под тем предлогом, что чем ближе ее знаешь, тем меньше почитаешь. Кроме того, на мотоцикле до церкви целых 2 минуты, для трудолюбивого Фредди расстояние почти непреодолимое». Анна сказала, что наденет пальто и скрылась за портьерами. «Фредди? Это тот юноша, что прервал нашу... вашу свадьбу?» — воскликнула мисс Шип. «Ну что вы! Я ни разу не видела его в церкви. Наверное, он очень занят вашим мужем и его делами». «Как бы я хотела, чтобы люди перестали говорить про Бена и Фредди, как про неразлучных первоклашек». Мисс Шип опустила воротник пальто, явив алую блузку. «Ваша кузина такая приветливая и любезная. Она мне посоветовала почаще носить красное, чтобы подчеркнуть мою естественную живость». Пурпур блузки словно высосал из мисс Шип всю кровь. «Ванесса! Да как она смеет совать нос в церковь? Мою церковь. Вот как Господь покарал меня за то, что я пропустила 2 последних воскресенья. Что еще замышляет эта зараза?» У меня мелькнула кое-какая догадка, но я ее быстро отбросила. Роулинд не способен купиться на пустую красоту и бесстыжую сексапильность. Нет, моя прекрасная кузина решила разнюхать побольше сплетен обо мне и Бенни. Но такой удачи она не дождется. «Извините, мы на минутку вас покинем». Чарльз Делакорт поднял белесую бровь и замороженной улыбкой пригласил мисс Шип пройти за занавеси. Прижав сумочку к впалой груди, мисс Шип обогнула прилавок. «До свидания, миссис Хаскел. Передайте мой горячий привет мисс Фитц Саймонс, когда она в следующий раз зайдет к вам». «Обязательно». Ванесса не была в Марлинкорте со дня нашей свадьбы. Но, не дай бог, мисс Шип сочтет меня сварливой дрянью, которая родной кузине чашки чаю не предложит. Органистка с выжидательной улыбкой последовала за Чарльзом в заднюю комнату. Из-за гардин показалась Анна Делакорт в бобровой накидке и широкополой черной шляпе, надвинутой на лоб. И я поспешно положила абажур, который пыталась расщепить на ленточки. Мисс Шип с удовольствием побеседует с Чарльзом наедине. Вы же знаете, как бывает со старыми девами. А я сегодня собиралась перекусить где-нибудь в деревне. «Не хотите пойти со мной?» — робко спросила она. Я объяснила, что должна встретиться с Наядой, и предложила Анне присоединиться к нам. Она медлила с ответом. «Пойдемте. Если там еще сидит мой муж и Фредди, они угостят нас рюмочкой шерри». Не слушая ее возражений, я потащил ее через площадь и толкнула тяжелую дубовую дверь пивной. «Они очень дружны, не правда ли?» — осторожно спросила Анна. «Все та же старая песня». «Ого!» Я рассмеялась беззаботным смехом счастливой замужней женщины. «Это, случайно, не Наяда Шельмус сидит там в уголке рядом с человеком в плаще?» «Нет, не она. Среди пивной братьи у стойки бара ни Фредди, ни Бена не оказалось. Не было их и среди обедающих. За стойкой властвовала толстуха в очках, усыпанных по краям фальшивыми бриллиантами. Она вовсю крутила ручки кранов и раздавала пенящиеся кружки. Наполнив очередную, миссис Гойнивер жеманно проворковала: «Вот вам кружечка, но на сегодня последняя, мистер Шиззи». «Совершенно правильно, миссис Гойнивер». Не пристало агенту по недвижимости зигзагами топать на перерез автобусу, если он только что побывал на волосок от смерти. Но когда мистер Вернон Шиззи устремил на меня свой оливковый взгляд, улыбка моя погасла. Я не имела ни малейшего намерения покупать у него недвижимость, просто чтобы отвязаться от него. Заметив в углу лестницу, я предложила Анне посмотреть, не сидят ли наши знакомые на втором этаже. Она кивнула, и мы обогнули группу молодых людей в костюмах из шотландки, которые сосредоточенно пытались осушить пинтовые кружки горького эля, удерживая на головах блюдца. Обрывки песен гнались за нами по плохо освещенной крутой лестнице. Наверху оказалась дверь. Едва я приоткрыл ее, как Анна сзади подала голос: «Элли, мне кажется, этот зал забронирован для банкетов». Увы, только теперь я заметила медную табличку «Забронировано». Меня окутал запах свежесрезанных цветов. В комнате за накрытым столом собралось сплошь дамское общество. Женщины увлеченно потягивали шерри. Заскрипели отодвигаемые стулья. Все встали. Послышался чей-то командный голос. Но кто говорит, я не видела. Анна потянула меня за руку, однако я очень кстати потеряла туфлю. Это начинает входить в привычку. Я пыталась нашарить чертову туфлю ногой, ругаясь себе под нос и украдкой прислушиваясь к тому, что говорится за дверью. Ужасно, правда? Но не забывайте, я ведь из тех бесцеремонных особ, что суют нос в списки покупок незнакомых людей и устраиваются в чужих машинах, как у себя дома. Леди, дорогие подруги, открывая наше ежемесячное собрание, я хочу вынести на повестку дня весьма печальный вопрос. Увы, миссис Беатрис Мукбет оказалась жертвой жесточайшего нервного кризиса. Она слегла вчера после собрания симфонического кружка. Ее госпитализировали в Эдем, где она полностью и безоговорочно вверила себя в руки доброго доктора Бордо. Учитывая нынешний статус миссис Мукбет в клубе, комитет по переписке ограничится открыткой с пожеланием скорейшего выздоровления. Посетители к миссис Мукбет не допускаются. Собрание зашумело. Анна отыскала мою туфлю, и я с сожалением последовала за ней вниз. Несчастная миссис Мукбет. Я чувствовала, что ее машина, приютившая нас с Беном во время свадебного ливня, установила между нами некую связь. Спускаясь с последней ступеньки, я сообразила, что пронзительный голос, выкрикивающий мое имя, принадлежит миссис Шельмус. Сидни превратил волосы Наяды в гигантское золотистое облако, вряд ли способное без ущерба пройти в двери. «Простите, что мы опоздали. Элли, вы ведь помните Тедди?» Наяда похлопала по плечу свою более чем скромно одетую спутницу. «Я вижу, вы привели Анну». Может быть, ее странный тон — чистая случайность? Наяда смерила Анну взглядом, та чуть заметно пожала плечами. «Давайте поскорее займем столик у окна, подальше от этого слизняка в плаще. Да-да, вот этого. У меня от него мороз по коже». У двери мужского туалета стоял человек. Лицо его закрывала пивная кружка. Сердце мое пропустило несколько ударов, потом бешено заколотилось. Неужели я уже видела этого типа в плаще? «Элли, ты страдаешь манией преследования. Англия — страна плащей». «По-моему, то, что надо». Наяда поправила цветастую подушечку на стуле в нише окна, выходящего на площадь. «Очень мило», — ответила Анна. Я почувствовала холодок, но виной тому было отнюдь не открытое окно. Человек в плаще вытряхнул содержимое спичечного коробка на ладонь и принялся методично ломать спички. Тедди стянула перчатки и поглубже загнала гребенку, наугад воткнутую в скрученные узлом волосы. Очень надежная и безопасная секретарша для женатого человека. Она заговорила, и голос у нее оказался такой же бесцветный, как и она сама. Хотя рядом с жизнерадостной Наядой все мы выглядели не лучшим образом. Анна казалась еще более бледной, чем всегда. «Как приятно встретиться с вами, миссис Хаскилл.